Глава пятая. Из раздумий меня выдернул голос Торина. «Мираж, запас прочности ворот, конечно, велик, но необходимо подключить управляющий кристалл и запитать контур защиты». «Понял, приступаем». Найдя взглядом своего гнома, обратился к нему. «Горум, мне бы отряд ребят, что смогут раскопать проход к центру управления, и нужна будет бригада по восстановлению замка». «Бригада, разбирающая завалы». «Будет минут через 30, а вот с ремонтниками подожди. Во-первых, не стоит делать свыше необходимого здесь до тех пор, пока не возьмешь замок под контроль. Во-вторых, я видел в замке восстановительный контур. Он в нескольких местах поврежден, но заниматься надо им. После того, как восстановим контур, замок начнет регенерацию. Успевай только закладывать ресурсы и заполнять энергией». «Хорошо, понял тебя. Наладь, пожалуйста, процесс. После этого нам надо посетить с тобой одно место». Вслух говорить о том, куда мы отправляемся, я не стал. Зачем лишний раз привлекать общественность информацией, что может затем быть использовано против гнома? И не суть, будут это каверзы со злым умыслом, жажда наживы или праздное любопытство. А полюбопытствовать явно было о чем. Это ведь надо было бордель отстроить, да еще и с такими тайниками, что там хозяева найти ничего не могут. Гном, видимо, поняв по выражению моего лица о месте, в которое мы отправимся, кивнул и чуть ли не бегом отправился к телепорту. Я же окинул пространство перед замком, которое постепенно очищалось от немертвых тварей, и собирался уже пойти по своим делам, оставив ребят и девчат на дежурстве, но очень неожиданно тренькнула личка. Глянув на отправителя, с удивлением увидел там Ник Вама. «Поговорить получится». Понимая, что волна закончилась, Горум моментально привести рабочих и организовать раскопку не сможет, а значит, временем я в принципе располагаю, ответил: «Да, пойдем со мной». Нагнал меня Вам уже у входа в замок. Там мы поднялись наверх, откуда открывался прекрасный вид на окрестности. Лес, река, в другую от замка обширные поля и еще несколько холмов. Пусть и не таких больших, как тот, на котором стоит наш замок. Я уже хотел перейти к делу, но заметил мордашку Ральфи, который вскрыть и пытался к нам подкрасться. Не желая сбивать настрой Вама, отписал Ральфи в личку: «Брысь, извращенец». «Черт, да какого у тебя уровня наблюдательность? Ухожу, уже ухожу, ты только Ваму сразу не отказывай», он долго собирался. Жучара развернулся и так же тихо, как пришел, слинял. Что ж, своей репликой он разбил закравшуюся было подленькую мысль о шпионаже. Видать, секретным предстоящий разговор был только для меня, а вот вся компашка уже в курсе, что к чему. Наконец, Вам решился и начал диалог. «Мираж, у меня будет следующая просьба. Мне не очень интересны рейды, масштабные сражения и прочее. Мне интересен поиск артефактов, изъятие оных из труднодоступных мест. Знаешь, я пришел на стену, чтобы просто быстро прокачаться. Те условия, что были предоставлены, для меня максимально подходили. Я планировал, что после того, как подниму 200-250 уровень, то просто уйду и продолжу заниматься тем, что мне интересно. Но как-то так вышло, что сдружился с ребятами, да и ты мне как лидер понравился, и я задержался. Мне бы хотелось заниматься тем, что мне интересно. Возможно, в клане ты бы смог найти для меня задачу по моему профилю». Было видно, что говорить об этом ему тяжело, и, насколько я понимаю, то преимущественно из-за того, что боится, что я не пойму его. Но переживал он зря. Я не вижу необходимости принуждать приближенных к себе людей к занятию тем, что им не нравится. Ведь куда эффективнее они будут на тех направлениях, которые не только понимают, но и любят. Хорошо. Как будешь готов, дай мне знать, я подыщу для тебя задачу по профилю. Так я уже. Было видно, что парень действительно обрадовался моему ответу. Я же чуть задумался над тем, что же мне ему поручить. Сначала думал над тем, чтобы дать относительно простую задачу, но в голову ничего не приходило. Затем мысль метнулась к моей насущной проблеме, а именно сети теневого убийцы. Да, этим вопросом занимается Артианс и Мак. Но ведь не факт, что смогут найти, впрочем, как и Вам. Однако пусть попробует. Я собираю сет. Называется он «Сет теневого убийцы». Об этом прошу шибко не распространяться, так как, сам понимаешь, я не хочу конкурентов в этом направлении. Помимо этого, интересует экипировка на моего барсика. Он, как понимаешь, будет скоро на виду, поэтому экип должен быть без темной истории. А о оплате поговорил по факту. Вам на несколько секунд завис, записывая данные к себе в виртуальный блокнот, после чего воззрился на меня. «Будет сделано». Затем, несколько подумав, он ответил уже менее уверенно: «По крайней мере, я очень постараюсь выполнить твой заказ». «Вот и отлично. «Если что, пиши. Ну или лично меня найди, хотя с этим уже сложнее. Если вопросов больше нет, то я бы отправился. Мне предстоит решить один вопрос». «Вопросы, пожелания отсутствуют. Спасибо за оказанное доверие». «Вам пожал мне руку и рванул к парням, видимо, рассказывать, что разговор прошел удачно. Я же услышал стук кирок, спустился вниз». Здесь Горум разражался командами, под которые пятеро гномов усиленно долбили камень, что образовал завал на месте прохода в подвал. Те камушки, что не были слишком крупными, вытаскивали так. Огромные застрявшие глыбы разбивались на несколько частей и следовали дорогой товарищей, образуя недалеко от входа небольшую кучку камней. И пусть инсталляция из камней посреди одного из завалов не вызывала у меня некоего восторга, ничего говорить на эту тему не стал. Сейчас не до наведения порядка, наладить бы первичный функционал. Я уже было собирался позвать Горума с собой и отправиться в путь, как в голову пришла одна мысль. Найдя взглядом одного из воинов, попросил вызвать капитана отряда, что руководит местными воинами. В том, что ребята, защищавшие стены замка, станут местными, у меня сомнений практически не было. Капитан явился быстро, не заставляя себя долго ждать. Вызывали. Точно так. Снаряди сюда парочку танков. Бьорна, Вереска и мага средней руки. Я не знаю, что под завалом, возможно, там будут противники. Эти пятеро должны в первую очередь спасти работяг, во вторую — задержать всех внутри, не пропуская никого до прибытия подмоги. Сделаю. Единственное, Бьорн и Вереск не являются моими подчиненными. Командирую. Пусть приходят с мастерами, я подтвержу твои полномочия. Капитан кивнул и отправился выполнять распоряжение. Решение всех вопросов заняло минут 20. За это время гномы успели прорыть проход на 1,5 метра вглубь, что обнадеживало в надежде на то, что скоро управляющий зал будет моим. Решился также вопрос и с их охраной, да и не только с охраной. Крайне не хотелось бы, чтобы неожиданно для всех вылезла в спину какая-нибудь тварь. Мастеров, несмотря на их активное нежелание, я отправил в посольство. Не знаю, что их зацепило здесь, но не имея возможности защитить персонажей такого уровня, я рисковать не хотел. Мало того, что достанется от гномов, так и себе ведь закрою все преференции от работы с мастерами подобного уровня. Коли уж им так запало в душу Межгорье, то предложу поработать на меня. Глядишь, согласятся, а это сильно поможет в укреплении и восстановлении замка. Наконец, закончив с сиюминутными проблемами, взял Горума и отправился в темницу. Девицы, что давеча напали на него, до сих пор сидели под стражей, ожидая момента, когда решу их судьбу, и этот момент настал. Пройдя несколько постов охраны, добрался до самих камер и, в удивлении, замер. С первыми двумя камерами был полный порядок, а вот третья... Началось с того, что из-за нее послышались стоны, а затем я стал свидетелем картины, как один из стражников занимался вполне естественным процессом. Вот только естественным он был бы для спальни, а не пола темницы. Мысли мгновенно пронеслись в голове, начиная от моментальной кары в виде смерти, заканчивая... Здесь я уже терялся в вариантах, не находя ни в одном из них нормального финала. А потому отдал все на импровизацию, постучав по металлической двери, спросил. «Я вам не мешаю?» Тишина, вследствие которой парочка таки разлепилась и стыдливо стала прикрываться. Наконец, приведя себя в относительно адекватный вид, страж промямлил. «Простите, больше не повторится. А больше и не надо. Ты как предпочитаешь умереть?» Парень явно сбледнул с лица. Девчина же, услышав это, вышла вперед, закрывая того еле прикрытой грудью. «Он не насильник. У нас любовь и все по обоюдному согласию». Чуть покопавшись в памяти, я с удивлением в ней узнал ту рыженькую, что стала объектом моей демонстрации корявости мужской манипуляции, с помощью весьма крылатого анекдота, реализованного в жизни. Еще бы он насильничал. Тогда бы так просто он бренный мир не покинул. Девушку сие явно удивило, она открыла рот и нашлась, что сказать, лишь через долгие секунды тишины. А что тогда? Посмотрев на эту парочку, что в силу обстоятельств оказалось знатными тупицами, решил не убивать парня таки. Выданное оружие и экипировку сдать товарищу с верхнего поста. Ждать там, видя, что он порывается что-то сказать, прервал все попытки противоречия. Бегом, пока не передумал. Мимо меня пронесся парень, я же обернулся к плененной особе. Идем. Забрав ее и пару подруг, мы поднялись на пост, где в одной рубашке стоял любовничек. Понимая, что в отсутствии пленников стража не нужна, бойца с текущего поста отправил за их непосредственным начальником. Сержант прибежал к выходу из темницы как раз в тот момент, когда мы покидали последнюю. Вызвав несколько бойцов, поставил их следить за четырьмя подопечными, сам же отправился вместе с сержантом в кабинет начальника темницы. Как бы не было грустно, но проблему надо решить сейчас. Да простит меня Горум. Лейтенант, что заведовал темницей, в момент прибытия поливал цветы и крайне удивился, когда в его кабинет ввалился сержант, а за ним и я. Оглядев кабинет, увидел, что тот, как и все бумаги, содержались в идеальном порядке. Пройдя на место хозяина кабинета, сел на его стул и указал на стулья перед столом. «Присаживайтесь». Бойцы сели, лейтенант же с удивлением уставился на меня. «Мы в чем-то провинились?» «А это я как раз и хочу выяснить. Вы в курсе, что один из стражей, тот, что находился на последнем посту, вступил в интимную близость с заключенной?» В кабинете повисла гнетущая тишина. «Нет», — ответил лейтенант. «Нет», — вторил ему сержант. «А почему? У них это явно не в первый раз. Так почему сему действию стал свидетелем я, а не вы?» «Не могу знать», — седоусый сержант ответил по-военному четко. «Согласно регламенту, я обхожу все посты, нарушений выявлено не было ни разу». Регламент. Вот где собака зарыта. Паршивец просто выучил порядок проверок, что и использовал. Я помассировал виски, прогоняя боль от накатившей усталости, вызванной одномоментным осознанием того, сколько же скрытых процессов в королевстве, что сбоят по таким мелочам. А ведь сейчас маленькое количество членов аппарата управления, а что будет, когда я создам полноценное королевство? Подтолкнув лейтенанту листок бумаги и ручку, велел. Записывай. Первое. Стражника внести в списки лиц нон-гранта. Я не желаю видеть в королевстве де юре предателя. Второе. Утвердить должность проверяющего. Обязанности и остальное пропишешь сам. Необходимыми полномочиями наделить не забудь. Третье. Текущего сержанта оставить в звании, но снять с должности. Найти на его место инициативного командира. По нему видно, что он мужик хороший и вояка правильный, но не командир. И учти, больше я таких промашек в твоей сфере видеть не желаю. Все исправлю. Лейтенант подскочил со стула. Я же поднялся вслед за ним и, направляясь к двери, бросил. Надеюсь, очень на это надеюсь. Не лютуй, действуй по уму. Выдав финальное наставление, вернулся к Горуму и его проблеме. Подойдя к гному, тихо спросил. «Место помнишь?» «Да». Я облегченно вздохнул, доверять открытие портала девчонкам крайне не хотелось, как бы в засаду не завели нас. «Держи свиток и открывай портал к воротам, желательно с внешней стороны». Гном кивнул и, чуть помедлив, вспоминая место, открыл портал. Место, в которое мы перенеслись, было весьма красивым. Высокий кованный забор не скрывал за собой вида на прекрасный ухоженный парк. А вот парк был посажен грамотно, и, несмотря на его внешнюю легкость, скрывал за собой особняк и ближайшую к нему территорию полностью. За воротами стояли несколько амбалов, впрочем, их уровни в 200 единиц говорили о них куда больше, чем массивные формы. Я было направился к воротам, но заметил некоторые неувязки в поведении девчонок, что вроде как должны радоваться прибытию домой, но по факту стали настороже и неосознанно пытались нашарить оружие, которого, к счастью, у них не было. Решив не оставлять эти знаки без внимания, обратился к ним. В чем дело? Это люди Эдика Хромова. И что? Раз здесь они, а не наши девочки, значит, Эдик приперся за своей вещью. Я даже представить боюсь, что произошло внутри. Так пойдем, посмотрим. Без моего разрешения рты не открывать, агрессию не проявлять. Горум, готовь щит. В случае чего забивайся в угол и держи оборону. Выдав ЦУ, отправился к воротам. Сначала думал о том, чтобы отвезти Горума в безопасное место, но это даст Эдику время для совершения маневров. Отправлять же Горума одного опасно, вдруг проследят, да сделают что-нибудь. Впрочем, выход был, пусть затратный, но был. Достав свиток портала, я открыл переход в посольство. Горум, ныряй. Я сообщу, когда можно будет вернуться. Гном, видимо, поняв по моей интонации, что спорить смысла нет, молча шагнул в открывшийся портал, который за его спиной тут же схлопнулся, о чем явно жалели четыре пары глаз, что хотели бы оказаться в таком безопасном посольстве Межгорья, чем здесь перед непонятными людьми Хромова, да еще и без оружия. Впрочем, на отчаяние девчонок и недоумка стража мне было плевать. К людям я привык относиться зеркально их отношению ко мне. Обезопасив друга, я шагнул к воротам, чем явно удивил типов за ними, по всей видимости, готовившихся нас догонять. Подойдя к воротам, я нажал на створку, которая неожиданно легко открылась. Я-то ожидал, что придется продавливать запоры, а здесь все явно проще. Не обращая внимания на вылупившихся типов, проследовал по дорожке к особняку. Те несколько секунд молчали, затем, видимо, дойдя до некой оригинальной мысли, заорали: куда?» Вместо ответа я лишь поднял руку и молча указал в сторону особняка, даже не снижая скорости передвижения. Типы замолчали, видимо, решив, что внутри куда больше тех, кто может остановить наглого чужака, да и чужака ли. Раз он так свободно прется в охраняемый объект, даже не пытаясь скрываться, особняк по мере продвижения постоянно открывался взору, и он был действительно красив. Сделанный в византийском стиле из красного кирпича, что придавал дому некоей торжественности, он был одновременно монументальным и воздушным. Посмотришь на стены, легкая кладка, что, судя по всему, являлась облицовочной, так как из-под стен выглядывал массивный фундамент из камней. Непонятно откуда берущиеся ощущения массивности разбавляли башенки куполообразное строение крыши. Дополняли образ и арочные окна, и небольшие кованные балкончики, и это только то, что касалось самого дома. А ведь были еще мощеная дорога и тропинки по парку, сам парк, фонтан, беседки, и все это было выдержано в общей концепции, что в сумме создавало крайне приятное ощущение. Не будь у меня замка, после посещения этого места я бы, пожалуй, загорелся идеей построить нечто подобное. До самых дверей особняка я шел в тишине. Лишь дыхание моих бывших пленников, старательно жмущихся ко мне, но при этом старающихся не касаться, да взгляды, что сопровождали со всех сторон. Не знаю уж, кто этот Эдик Хромой, но о безопасности он явно печется, раз погнал такую толпу народа. Впрочем, вряд ли ему это поможет.